Эпилог. Новый год. Эрик шел по новогодней Москве, очень размеренно и неторопливо. Ему некуда было спешить. Дома его теперь никто не ждал. Можно было поехать к себе, но он решил отметить праздник в квартире матери, потому что так делал всегда. И пусть ее уже нет с ним, но почему-то до щемящего чувства в груди захотелось поступить именно так. Вот сейчас внутри такая боль и пустота. Может, это пробивается в нем запоздалая сыновья любовь? Эрик впервые в жизни почувствовал себя действительно одиноким. Присутствие мамы в его жизни делало ее нужной кому-то, а теперь он один, никому не интересный. Даже Василий Васильевич больше не звонит. Значит, не понравилась его работа, не впечатлила его. Значит, и ему он не нужен. По пути Эрик купил бутылку шампанского, любимые конфеты матери, птичье молоко, и зашел в старый подъезд. В нем пахло детством, его детством, которая с уходом матери стала совсем призрачным. «Прости, мам, я бесчувственный чурбан, который постоянно забывал тебе позвонить», — сказал он, войдя в пустую прихожую, где она обычно встречала, почувствовав его еще до звонка в дверь. В доме было тихо и пыльно. За стенкой слышалось, как уже отмечают праздник соседи, а во дворе нетерпеливые пацаны запускали петарды. Наверное, он бы так и сидел еще долго, пытаясь договориться сам с собой, оправдать себя неблагодарного. Но тут в дверь позвонили. На пороге стояла Алька. «Привет, ботан. Это хорошо, что ты пришел». Она по-деловому прошагала в квартиру. «Будем вместе отмечать. Мне тоже не с кем. С очередным придурком поругалась буквально с утра. Где у вас половая тряпка?» — кричала она уже из кухни. «И швабра». «Зачем?» — спросил Эрик. Он только сейчас осознал, что даже не разделся, а так и был в пальто и туфлях. «Ну, знаешь, примету никто не отменял», — напомнила Алька. «Как ты Новый год встретишь, так его и проведешь. А у тебя тут пылище, жуть! Все, тряпку я нашла, а ты иди елку ставь». «Где я тебе ее возьму 31 декабря в 7 часов вечера?» — сказал Эрик. «Обойдемся без елки». «Как это без елки?» — засмеялась в голос Алька. «Ну ты даешь, без елки. Елка — это самое главное в Новом году. Не боись, я все продумала. Она стоит на площадке первого этажа. Дальше донести сил не хватило». Эрик послушно принес оторванную Алькой где-то елку. А пока он ходил, подруга уже бойко закончила уборку гостиной. Поставив ель в крестовину, он направился за игрушками. Эрик знал, где они лежат, но никогда в жизни сам не доставал и не убирал их. Это была мамина обязанность. Поэтому, когда он открыл коробку с елочными игрушками и увидел сверху конверт, на котором было написано «Эрику от мамы», то впал в ступор. «Привет, мой дорогой сыночек. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет. Ведь ты никогда не достанешь новогодние игрушки сам. Сердце у меня начало шалить, и потому я решила перестраховаться. Вдруг уйду, не успев рассказать тебе всю правду. В начале 80-х годов я, молодая лаборантка института, была приглашена в секретную лабораторию. Там группа СНИР пыталась создать сверхчеловека. К 85-му году из всех программ учеными было отобрано 3 набора генов и 3 женщины, которые станут их матерями. Мне достался ты. Когда жизнь забилась у меня под сердцем, я уже не думала ни о каких экспериментах, ты был мой. Все проходило в строжайшей тайне, поэтому дети должны были быть с документами и родителями. Так ты и стал моим сыном. В 85-м году родилось 3 прекрасных ребенка. Ты, конечно же, самый лучший. 2 мальчика и 1 девочка. И начались проверки ваших способностей. Все могло бы быть прекрасно. Великие умы бились над вами. Они хотели, чтобы в светлом советском будущем вы изобрели лекарства и совершили другие научные открытия для нашей Родины. Но все изменилось, финансирование уходило, а ученые ужасались тому, что происходит в стране. И вот однажды наш главный профессор, ответственный за проект Кузьма Петрович, кстати, отчество у тебя от него, совсем сошел с ума. Разбудил меня, сучил документы и выгнал из института со словами: «Вы все должны исчезнуть, иначе ими захотят воспользоваться американские спецслужбы». Я послушалась и ушла. Благо, мне было куда идти. Квартира родителей стояла пустой, и они жили за городом на даче. На следующий день я узнала, что то здание, где находился наш исследовательский институт, взорвалось. Утечка газа, как сказали пожарные, и все, кто находился внутри, погибли. Я не знаю, выгнал ли он также других матерей. Больше я о них ничего не слышала. Хоть и кричал мне вдогонку Кузьма Петрович, чтобы я никому о тебе не рассказывала, но, думаю, ты вправе знать правду. Единственное, при жизни молчала, потому что не справилась бы, если бы ты меня возненавидел. Поверь, я хотела как лучше. Я правда верила, что мы создаем людей будущего, и мне кажется, у нас получилось. Ты самый умный, самый чудесный человек на этой земле. Спасибо тебе. Без тебя моя жизнь была бы серой и безрадостной. Люблю тебя всем сердцем. Несмотря на все мои признания, ты мой сын навсегда. Будь счастлив, Эрик. Ну что, Эричка, долго еще будешь возиться? Стол почти готов. Алька ворвалась в комнату и закружила по ней ураганом. «Стол оставим этот, журнальный. Нам двоим хватит». «Ты когда это все успела?» — поинтересовался Эрик, наблюдая, как она выставляет на невысокий стол разные яства. От запеченной курицы до салата оливье и селедки под шубой. «Так готовилась я», — ответила Алька просто. «Да давай уже гирлянду вешай. Ты елку так же усердно наряжаешь, как свой логический ряд выстраиваешь. А это должен быть порыв души». «Сейчас много таких елок с одинаковыми шарами 2-3 размеров и нескольких оттенков развешаны ровно и с соблюдением дистанции. Красиво? Красиво. Только в них нет души, в них нет праздника. Вешай, как душа просит». «Откуда ты знала, что я приду?» — спросил Эрик отстраненно. Сам же он вновь и вновь повторял про себя письмо матери, не в силах прийти в себя. «Даже я не знал этого еще утром. А ты думаешь, у нас тут один логик? Хотя тут и логиком быть не надо. Любой бы пришел». Эрик подумал, что он не любой, и даже хотел расспросить на этот счет Альку, что она имела в виду, но звонок в дверь застал их обоих врасплох. «Ты кого-то ждешь?» — спросила Алька осторожно. «Нет», — качнул головой Эрик и пошел открывать. На пороге стояла Зоя Савишна. Она была, как всегда, магнетически невообразима. На голове у нее была папаха, в одной руке она держала бутылку коньяка, а в другой — сигарету. «Мне здрасте? Или сделать вид, что я ошиблась дверью?» — спросила она у Эрика. «Вам всегда да», — улыбнулся он ей как родной. «Алька, у нас гости». «А кто у нас Алька?» — спросила Зоя Савишна, вручая той свою шикарную шубу. «Алька у нас друг», — ответил Эрик. «Вы вовремя. Мы вот елку украсили и собирались за стол. Буденовку будем снимать или в ней праздновать решили?» — спросила Алька, продолжая стоять с шубой в руках. «И это, мадам, у нас не курят. Папаха, а не буденовка». Поправила ее Зоя Савишна и, взглянув так, что Алька даже чуть присела, добавила: «Теперь в вашем правиле появилось исключение». Когда Алька ушла вешать шубу, Эрик сказал: «Я очень рад вас видеть, но, думаю, вы меня пожалели в связи со смертью моей мамы. Не стоило этого делать. Надо было оставаться дома с дочерью, зятем и котом. Мы так мало уделяем времени нашим близким, а потом жалеем об этом. Вот я так ни разу и не позвонил в больницу матери. И сейчас мне очень стыдно, но уже поздно. Возможно, мой звонок был важен для нее. Так что спасибо, но я не один. Со мной друг Алька, все в порядке». «Знаете, дружочек, вы, конечно же, чертов гений, и этого у вас не отнять. Но не надо думать, что мир крутится вокруг вас», — сказала Зоя Савишна грустно. «Моя дочь и зять пропали без вести в Южной Америке 10 лет назад. Я не видела их мертвыми, хотя для документов это уже неоспоримый факт. Сначала сходила с ума, а потом решила, что мне легче сделать вид, что они есть, что они живы. Я записываю им голосовые сообщения, отправляю открытки и фотки, ругаюсь и мирюсь, жалуюсь на зятя по привычке. Мне так легче. Это помогает моей душе не разорваться от горя в клочья. Для меня они до сих пор существуют, так что я не вас пожалела, а себя». «Пора закрывать дверь», — посетовала Алька, зайдя в гостиную. «У нас еще гости». «Вот я так и думал, вот так и предполагал, что вы опять собрались без меня», — воскликнул Юлий, всплеснув руками. Он вошел и, не раздеваясь, стал всех обнимать и целовать в щеки, хотя и Зоя Савишна, и Эрик настойчиво от нежности уклонялись. «А я сижу дома», — говорил он, не переставая обниматься, и сердце не на месте. «Бабулечка моя на елках, у них в новогоднюю ночь самый чёс. Так каждый год, я уже привык. Гелька позвонила, представляете? Замуж выходит за своего бывшего одноклассника Виталика. Он ей предложение сделал, прямо к дому, по снегу на белом коне прискакал». «Врёт, поди», — сказала Алька завистливо. «Я Виталика видел, он мог», — успокоил ее Юлий. «Так вот, сижу, радуюсь за нее, а самому грустно, думаю, а поеду-ка я к своим». «Свои» приятно резанула Эрику слух, и он улыбнулся. «Ты вовремя, мы еще не сели. Но где вы все адрес-то мой узнали?» «У меня», — услышали они и обернулись. В дверях стоял Василий Васильевич с бутылкой шампанского наперевес. «Альбина, надо срочно запирать дверь», — пошутила Зоя Савишна. «А то, ладно, приходят, лишь бы ничего не унесли». Когда я понял, что все здесь, то решил без приглашения. Мне показалось, что тут сегодня собрались несколько одиночеств, так почему бы не разбавить вашу компанию своим? — сказал Василий Васильевич, немного смутившись. — А у нас сегодня свободная явка, — успокоила его Алька. «Пойдемте, поможете мне стол большой поставить. За журнальным мы уже не поместимся». «Василий Васильевич». Эрик подошел к полковнику, пытавшемуся разложить старый стол, который норовил просто рассыпаться в процессе. «А не могли бы вы мне узнать, что такое СНИР?» «СНИР?» — повторил он. «А тебе зачем?» «Я продукт его производства», — просто ответил Эрик. «Дела!» — только и успел протянуть Василий Васильевич. «Товарищ полковник!» Юлий вбежал в комнату. «Ну вы же не так делаете, простите. Но вы что, стол-книжку никогда не видели?» «Ну, в конторе такое сооружение зачем? А дома я и не бывал», — оправдывался он, отступая и давая Юлию проявить свой талант. «Молодым везде у нас дорога. Товарищ полковник, смотрите, к такому столу обычно прилагается пара книг. А вот и они, родимые», — трепался Юлий. В 12, когда 5 бокалов с шампанским соединились, когда в телевизоре били куранты, Эрику вдруг показалось, что на земле стало на 5 одиночеств меньше. Ну, по крайней мере, себя он таким больше не чувствовал. Ведь когда одинокие люди собираются вместе, они уже перестают ими быть. Титры медленно, как приговор. «Стойте, не в силах я вас отпустить! Стойте, прошу! Вам нельзя уходить! Ты подвел меня, режиссер! Здесь точка стоять не должна! Так нельзя надо мной издеваться! Мы должны во всем разобраться, знаете! В спорах я сатана! Вы обязаны все рассказать! Как там он? И потом, что она? Мне история дальше нужна! Пожалейте, мне ночью не спать!» Свет включили, и все удалились. Тетя Маша, всех выгнав из зала, моя пол, мне ворчливо сказала: «Не страдай, дальше все поженились». Дорогой читатель, жду тебя в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Автор лирических детективов» Юлии Ефимова и в телеграм-канале «Автор Юлия Ефимова», где я общаюсь со своими читателями, разыгрываю книги, читаю стихи. Желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда было место чуду. Всегда ваша Юлия Ефимова. А книгу для вас читала Оля Федорищева.